На самом деле они передвигаются стадами. Они действительно передвигаются стадами, сказал Шон, прежде чем Джон сел рядом со своими внуками. Дедуля, как ты все это сделал? Спросил Шон, заставив его улыбнуться. Я тебе покажу, сказал Джон. Позже. Группа вскоре прибыла на объект и вошла, увидев идеальную ископаемую версию тираннозавра, поедающего другого динозавра. Когда вы сказали, что это совершенно другой тематический парк, вы на самом деле не шутили, сказала Лейс. Очевидно, сказала Люси. Самый современный парк развлечений во всем мире, включающий в себя все новейшие технологии от GlobalTech до других компаний, кроме Lockheed Industries, сказал Джон. Ясно, сказал Шон. И я говорю не только о поездках. У всех есть аттракционы. Нет, мы сделали живые биологические аттракционы настолько поразительными, что они захватят воображение всей планеты и других, если прошлые события будут какими-то признаками, сказал Джон, рассмешив Шона и еще нескольких человек. С этим не поспоришь, сказал Шон. Похоже, ископаемые месторождения остались без работы, сказал Тальбот. Я в этом сильно сомневаюсь, сказал Резнов, прежде чем они уселись в какой-то комнате, достаточно большой для всех. Вот чего я не понимаю. Как, черт возьми, он смог размножить или клонировать всех этих тварей? Вы сами сказали, что в последовательности ДНК не хватает нескольких генетических кодов, сказал Тальбот. Должно быть, мы что-то упустили. Шон, как Джон начал презентацию обо всем этом, стал использовать окаменелую ДНК комаров в янтаре и заполнять пробелы ДНК лягушки, чтобы завершить код. А, так вот чего нам не хватало, сказала Салли, заставив Джона хихикнуть. Великие умы мыслят одинаково, хотя и по разным причинам, сказал Джон, заставив Шона хихикнуть, прежде чем экскурсия продолжилась, показывая комнату ученых, одну из которых Шон и Салли знали. «Эй, подожди секунду, как ты остановишь эту штуку?» – спросил Шон. «Извини, что это такая поездка», – сказал Джон, прежде чем Шон и Резнов успели отодвинуть решетку, чтобы они могли перебраться в другую комнату. «И у него твое нетерпеливое отношение», – шутила Кэтрин, заставляя его хихикать, прежде чем они перешли в другую комнату. «Генри», — сказал Шон, привлекая внимание ведущего ученого на острове и заставляя упомянутого человека улыбаться. «Ну, если это не мои самые юные аспиранты», — сказал Генри. «Давно не виделись», — сказала Салли. «О, я почти забыла, что вы оба были старыми студентами-биологами до того, как он пришел сюда», — сказал Джон. Шон и Салли посмотрели на машину, вращающую яйца размером со страуса, вращая яйца, чтобы дать им всем равномерную температуру. «Умный», сказал Шон, прежде чем увидел, что один из них начал вылупляться. «О, как раз вовремя, я надеялся, что они вылупятся до вечера», сказал Генри. «Генри, почему ты мне ничего не сказал? Я настаиваю на том, чтобы быть здесь, когда они родятся», сказал Джон, прежде чем яйцо полностью вылупилось вместе с новорожденным динозавром. «Вау», сказала Лейс, глядя на новорожденного. «Я присутствовал при рождении каждого существа на этом острове», сказал Джон. «Но явно не те, что размножаются в дикой природе», сказала Салли. «На самом деле, Салли, они не могут размножаться в дикой природе. Меры предосторожности наш главный приоритет», сказал Генри. «Что? Что значит, они не могут размножаться?» спросил Шон. «Ну, все динозавры в парке самки, и благодаря заметкам, которые вы использовали в некоторых своих старых проектах, я убедился, что использую идеальный лягушачий источник ДНК, поскольку, как вы сказали, некоторые западноафриканские лягушки могут менять пол в зависимости от окружающей среды», сказал Генри. «Погоди, а откуда ты знаешь, что все они женщины? Что вы, ребята, делаете? Просто выходите и...» попытался сказать Резнов. «Ах, даже не говори этого в присутствии детей», Шон предупредил его. «Ой, упс», сказал Резнов. «Мы контролируем их хромосомы, это действительно не так сложно», сказал Генри. «Правда, все естественно женское в развитии, ему просто нужны определенные гормоны, чтобы сделать правильные изменения на мужчине или женщине», сказала Салли. «То право, мы просто отказываем им в этом, чтобы контролировать фактор народонаселения», сказал Генри. Шон взял новорожденного динозавра и с любопытством посмотрел на него. «Генри, что это за вид?» спросил Шон. «Велоцираптор», сказал Генри, слегка встревожив Шона и Салли. «Вы разводили здесь хищников?» спросила Салли. «Что-то случилось», спросил Генри. «Вы ведь помните в нашем исследовании свидетельство того, насколько они были умны», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Я вижу, ты не бездельничаешь, управляя компанией», — сказал Генри. «Внешний, внутри большой площадки, предназначенной для размещения хищников, раздался громкий визгливый звук. А теперь, прежде чем вы все отправитесь в парк, я приготовил для вас ленч», — попытался сказать Джон. «Дедуля, что они делают?» — спросил Шон, когда корову подняли над изолятором. «Девочки, может быть, вам лучше закрыть глаза и заткнуть уши», — сказал Джон. «А боже, да ладно», — сказал Шон, когда корову подняли вниз, и не прошло и 3 секунды, как раздался громкий визг и звук разрываемой плоти. «Добрый бог», — недоверчиво переспросил Сэм. «Фу», — сказали близнецы и Джордж Тилбот. «Фу, гадость», — сказал Шон. «Они все должны быть уничтожены», — сказал мужчина с австралийским акцентом. «А, позвольте представить вам Роберта Молдуна, мой егерь из Кении. Немного паникер, но знает о хищниках больше, чем кто-либо другой», — сказал Джон. «Каков их темп роста?» — спросила Салли. «Они смертельны в 8 месяцев, и я имею в виду смертельные. Я охотился на большинство существ, которые могут охотиться на вас, но то, как эти существа двигаются», — сказал Роберт. «Быстро для двуногого?» — спросил Шон. «Вообще-то скорость гепарда 50-60 миль в час, если они вообще выйдут на открытое место. И они потрясающие прыгуны», — сказал Роберт. «Мы уже знали это из лабораторных экспериментов», — сказала Салли. «Насколько они разумны?» — спросил Шон. «Они проявляют исключительный интеллект, даже интеллект для решения проблем», — сказал Роберт. «Звучит как военный актив, если вы спросите меня», — сказал Сэм. «Папа», — сказала Лейс слегка раздраженно. «Что?» — сказал Сэм. «Поверь мне, ты действительно не хочешь, чтобы эти штуки работали в полевых условиях, особенно тот, что побольше», — сказал Роберт. «Дай угадаю, Альфа?» — спросил Шон. «Она сама это сделала. Первоначально мы вырастили 8, но когда она пришла, она взяла на себя гордость и убила всех, кроме 2 других, — сказал Роберт. «Вот это, когда она смотрит на тебя, видно, что она что-то придумывает. Вот почему мы должны их так кормить», — сказал Роберт. «Что она атаковала заборы, чтобы найти слабое место и выбраться наружу?» — спросила Салли. «Прямо в точку. Они никогда не нападают на одно и то же место 2. Они все помнят, как чертов компьютер». Роберт сказал, что до того, как лифт, в котором была корова, вернулся пустым, даже костей не было. «Черт», — сказал Ризнов. «Ну, теперь я проголодался», — сказал Шон. «Проходить», — сказали близнецы. Позже группа была в закусочной заведении, наслаждаясь хорошей едой со всех уголков земного шара. «Ни один из аттракционов еще не готов полностью, но с вашей помощью, возможно, мы сможем полностью открыться примерно через 1,5 года или меньше», — сказал Джон. «Наряду с тем, чтобы доставить людей сюда еще быстрее со всеми порталами, которые у нас есть», — сказал Шон. «Вот именно», — сказал Джон. «С тем успехом, который это место получит, когда оно откроется, вам, возможно, придется подумать об открытии 2-го парка», — сказала Лейс. «А сколько у вас таких динозавров?» — спросила Салли. «Ну, мы все еще получаем много новых образцов ДНК каждые несколько месяцев, так что у нас еще есть пути, прежде чем мы получим их все», — сказал Джон. Диана выглядела так, словно хотела что-то сказать, но промолчала, но Шон это заметил. «Что-то не так, Диана?» — спросил Шон. «Мне очень жаль, но, видя все это, хотя это и волнительно, я чувствую, что вы все пользуетесь этими существами, которые вымерли задолго до человечества», — сказала Диана. «Уверяю вас, моя дорогая, мы очень заботимся об этих существах, и не все они будут в парке. Есть 2-й остров под названием Сайт, где многие свободно бродят вдали от человеческого мира. Я точно знаю, что не все из них должны использоваться для аттракциона просто для развлечения. Мы очень гордимся этим тематическим парком и заботимся о том, чтобы о его достопримечательностях хорошо заботились», — сказал Джон. «Я думаю, что у меня есть решение, чтобы облегчить ее беспокойство. Почему бы нам всем не пойти и не посмотреть на остальной парк? Мы видели здесь только 3 вида динозавров, так что это только справедливо, что мы видим остальных», — сказал Шон. «Вообще-то я и сам собирался это предложить», — сказал Джон. «Позже. Впечатляющий». Шон сказал, что видел несколько машин зеленого цвета, у которых были электрические гусеницы, чтобы они двигались. «Эй!» – кузина сказал. Молодой мальчик, заставив его обернуться и улыбнуться, увидев 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. «Эй, Тимми!» – сказал Шон, втягивая своего кузена в пучок волос и путаясь в них. «Привет, Шон!» – сказала девочка-подросток. «Эй, Лекс, давно не виделись. Я не ожидал увидеть вас здесь», – сказал Шон. «Я хотел, чтобы вся семья наслаждалась этим», – сказал Джон. «На самом деле, если вы не возражаете, мы с Кэтрин хотели бы остаться здесь с вами, чтобы посмотреть, как это работает. Дайте несколько вводов и все», — сказал Шон. «Конечно», — сказал Джон. «Ты не пойдешь с нами?» — спросил Тимми. «Извини, старик, но я хотел бы увидеть полную экскурсию, когда парк полностью откроется. Кроме того, мы останемся здесь на несколько дней, так что я пока никуда не поеду», — сказал Шон. «Ладно, круто». Тимми сказал, что мы поедем с близнецами. Он с нетерпением ждал встречи с тобой после вторжения инопланетян в Нью-Йорк, сказал Лекс, улыбаясь и заставляя его хихикать. Ах, не волнуйся, я проведу с ним время позже в эти выходные. Приятно видеть вас всех снова, сказал Шон, когда она села с близнецами и Дианой. Ладно, пошли, сказала Кэтрин, когда остальные отъехали. Милый, сказал Шон, увидев комнату охраны. Он мог бы быть немного более продвинутым, сказала Кэтрин. О, это будет просто проверка, сказал Джон. Эй, посмотри-ка, сказал Шон, увидев камеру, показывающую группу динозавров под названием Дилофозавр, по крайней мере троих из них. Впечатляющий, сказала Кэтрин. Вот дерьмо, сказал один из техников по имени Рэй. Что случилось? Спросил Шон, ничего не уступая. «Просто фары автомобиля включены и не реагируют», — сказал Рэй. «У вас есть основные проблемы любого обычного тематического парка», — удивленно сказал Шон, заставив Джона вздохнуть, прежде чем подойти к одному из своих рабочих. «Денис, наши жизни в твоих руках, а у тебя масляные пальцы?» — спросил Джон, недовольный тем, что этот человек презрительно рассмеялся. «Есть что-то в этом парне, что мне не нравится», — Шон прошептал бабушке, заставляя ее кивнуть. «Значит, нас двое», — сказала Кэтрин. «Я не буду втягиваться в очередной финансовый спор с вами, Денис, я действительно не буду», — сказал Джон, пока они спорили. Шон также заметил банку крема для бритья на своем столе, но что-то было не так. Джон отошел от Дениса как раз в тот момент, когда Шон подошел к нему. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил Денис, прежде чем Шон взял банку, отчего его глаза расширились. «Кто ты такой, черт возьми?» – попытался сказать Денис, прежде чем Шон встряхнул банку и нахмурился. «Привет, дедуля», – сказал Шон, привлекая внимание бабушки и дедушки. «Да, в чем дело?» – спросил Джон, прежде чем Шон открыл банку, наслаждаясь тем, что в ней могут содержаться определенные предметы. «Я думаю, вы должны быть еще более благодарны мне за то, что я пришел сюда», – сказал Шон, и его глаза расширились от шока. «Что это такое?» – спросил Джон, заставив Дениса нервничать. «Это контейнер, который, как я предполагаю, может содержать эмбрионы динозавров на острове, которые у вас уже есть. Это какое-то серьезное шпионское снаряжение», – сказал Шон, прежде чем улыбнуться Денису, который выглядел испуганным. «Ты хочешь знать, почему никто не трахается со мной в моей компании и семье?» – спросил Шон, прежде чем вонзить нож в его колено, заставив Дениса закричать от боли. «Любой, кто подвергает мою семью опасности, склонен это делать, исчезнет или еще хуже», — сказал Шон. «Этого достаточно. Давай подождем, пока вернутся остальные», — сказал Джон. «Очень хорошо», — сказал Шон, прежде чем вырубить Дениса. «Мой тебе совет, дедуля, когда будешь нанимать сюда людей, проверяй их биографию более тщательно», — сказал Шон, прежде чем вытащить нож. «Позже. Даже здесь наши рабочие места следуют за нами», — сказал Тальбот, когда Сэм и Роз допрашивали Дениса. «Я не думаю, что вы захотите помочь предотвратить новые нарушения безопасности здесь», — сказал Джон. «Тебе действительно нужно спрашивать?» — удивленно спросил Шон. «А кто бы его нанял для этого?» — спросила Диана. «Конкурирующие компании, зарубежные государства, да кто угодно», — сказал Тальбот, прежде чем вышли Сэм и Роз. «Ублюдок хотел, чтобы эмбрионы развели их для оружия войны против АН», — сказал Сэм. «Гидра?» — спросил Шон. «Нет, только вражеские нации», — сказал Роз. «В любом случае, я считаю, что мы должны обеспечить дополнительную безопасность этому месту. Откажется мне хорошим местом, чтобы время от времени приходить сюда для каких-то РР», — сказал Сэм. «Тур был очень хорош, и ты действительно пропустил его», — сказала Лейс Шону, который ухмыльнулся. «Ну, будь благодарен, что я так поступил, иначе кто знает, что могло бы случиться», — сказал Шон, несколько дней спустя. «Ну, это было весело», — сказал Шон, когда они с Дианой возвращались в его кабинет. «Провести несколько дней на острове, наблюдая за различными динозаврами, было отличным способом расслабиться, и я с нетерпением ждал, когда парк откроется полностью. Когда они вошли, то увидели, что Райден был в офисе вместе с несколькими знакомыми лицами с турнира Mortal Kombat. Ирза, Нарука, Нами?» – удивленно спросил Шон, впервые улыбнувшись. «Это было давно», – сказал Ирза. «Да, прошло уже несколько месяцев. Что привело вас в Йардхриалм?» – спросил Шон. «В королевстве Элимантия назревает кризис», – сказал Райден. «Какого рода кризис?» – спросила Диана. «Элементия умирает. Через несколько недель он сам себя уничтожит, и старшие боги не смогут этому помешать. Однако есть и альтернативное решение», — сказал Райден. «Вы хотите объединить их царство с земным царством, не так ли?» — сказал Шон. «Правильный. Внешний мир больше не может сливаться с другими мирами. Однако старшие боги позволили обоим царствам слиться воедино, чтобы спасти их от смерти», — сказал Райден. «Почему умирает Элементия?» — спросила Диана. «Я не уверен. Ирза смогла войти в земную реальность и рассказать мне о кризисе еще до того, как стало слишком поздно», — сказал Райден. «Мы считаем, что кто-то отравил королевство, чтобы это произошло, но кто именно, мы не знаем», — сказал Ирза. Шон вздохнул и снова посмотрел на них. «Ну, к счастью, я наметил их царство, и оно не такое большое, как Земля. Дай мне кое-что посмотреть», — сказал Шон, поднимая голограмму Земли. «Окей. Прямо здесь идеальное место, чтобы поместить всю сушу их царства в царство Земли». Шон сказал, что она должна быть в Европе. «Значит, вы позволите это сделать?» – спросил Ирза. «К счастью, поскольку массив суши в этом районе не окажет негативного влияния на наш мир, это никого не коснется, так что да, я попрошу Тилбота и Росса проинформировать об этом Ан, поскольку, по крайней мере, таким образом никто не будет смущен или поставлен под угрозу этим развитием событий», — сказал Шон. «Позже. Ты, должно быть, шутишь, какого черта мы на это согласились?» — спросил Сэм. «Потому что это правильно, плюс это помогает решить одну из наших проблем», — сказал Шон. «О чем ты говоришь?» — спросил Сэм. «Он имеет в виду отсутствие у нас героев. Эти люди обладают множеством способностей и будут считаться союзниками за их помощь в защите мира, который они теперь разделяют», — сказал Тальбот. «Я уже спрашивал их, и они ответили, что сделают это без всяких вопросов. Сэм, если мы не сделаем этого, миллионы людей погибнут, и эта кровь будет на наших руках», — сказал Шон, заставив Сэма вздохнуть, поняв его точку зрения. «Откуда нам знать, что их проблема не станет нашей?» — спросил Сэм. «Земное царство отличается от Элементи. Это в основном центр королевств по какой-то причине. То, что воздействует на их царство, никогда не будет воздействовать на наши, как когда-либо», — сказал Шон. «Тогда ладно, сколько времени это займет?» — спросил Сэм. «Примерно день плюс-минус», — сказал Шон. Глава 21. Глава 21 Секири. Шон встал с кровати, повернулся направо и ухмыльнулся, увидев знакомую голую рыжую голову рядом с собой. Шон перевернул ее так, что она оказалась на спине, наслаждаясь тем, что рыжая голова — это Ирза с довольной улыбкой на красивом лице. Прошел месяц с тех пор, как ее королевство слилось с земным миром. С тех пор все было прилично спокойно с дополнительным количеством героев. Как раз в этот момент зазвонил телефон, заставив его вздохнуть, а Ирза, зевая, поднял трубку. «Лейн, лучше бы это было хорошо, что я не утренний человек», — сказал Шон, заставив Сэма хихикнуть. «Ну, за это ты и будешь. Прошлой ночью в океане небольшое землетрясение сдвинуло часть суши вверх, образовав небольшой остров», — сказал Сэм. «И как это меня интересует?» — спросил Шон. «Это была не единственная вещь, которую вытолкнули наверх, малыш. Большой космический корабль также поднялся, и если наши снимки верны, то на борту есть формы жизни», — сказал Сэм, заставляя его поднять бровь. «Я сейчас приду», — сказал Шон, закончив разговор, и вздохнул. «Что-то не так?» — спросила Ирза, садясь и сверкая перед ним грудью. «Ну, это зависит от вашего определения», — сказал Шон, заставив ее приподнять бровь. «Позже. «Какого черта?» — сказал Шон, увидев большой сбитый космический корабль в центре острова. «Именно мои первые слова», — сказал Сэм, вводя какие-то команды на экраны. «Кто-нибудь еще слышал об этом?» — спросил Шон. «Мы держали это в секрете, но не надейтесь, что так будет всегда», — сказал Тальбот. «Что это за штука?» — спросила Салли. «На это я могу ответить», — произнес женский голос, который Шон и Салли узнали. Они обернулись и увидели женщину того же возраста, что и они, с черными волосами, темно-синими глазами и белой кожей. «Юкари», — удивленно сказал Шон. «Вы знаете эту женщину?» — спросил Сэм. «Да, она ходила с нами в школу. Что ты делаешь на острове?» — спросил Шон, прежде чем позади нее появился пилот с фамильными драгоценностями в руках, заставив Шона и Салли вздохнуть. «Ты совсем не изменился», — сказала Салли, заставив ее улыбнуться. «Говорит женщина в гареме вместе с ним», — сказала Юкари, заставляя ее краснеть и заикаться, в то время как другие смеялись, заставляя Салли рычать на нее. «Ладно, серьезно, что ты здесь делаешь?» — спросил Шон, заставляя ее посерьезнить, прежде чем сунуть руку в ее сумку и вручить ему несколько банкнот. «Ты помнишь ту старую историю, когда мы учились в школе легенд, спускающихся с небес?» — спросила Юкари. «Как же я могу не знать? Ты был одержим этой историей. Подожди секунду, ты поэтому здесь?» — спросил Шон. «Это подтверждает мою теорию. Люди верили, что некоторые легенды были рождены, но я думаю, что этот корабль на самом деле доказывает, что они пришли с другой планеты», — сказала Юкари, заставив Шона и Салли поднять брови. «Возможно, она права», — сказала чудо-женщина. «Почему ты так говоришь?» — спросил Шон. «Ну, Супермен и его двоюродные братья считаются легендами, и они пришли из другого мира, так же как и Дежеон и Хаукгерл», — сказала чудо-женщина. «Истинный. Ладно, давайте двигаться. Тальбот, ты и остальные останетесь здесь, пока мы не дадим всем ясно понять», — сказал Шон, когда Салли, Юкари и Диана вошли в корабль. «Каким-то образом я знал, что он это сделает», — сказал Сэм, когда они продолжали наблюдать. «Черт», — сказал Шон, когда они вошли в корабль, видя, что он в отличном состоянии. «Как ты думаешь, как долго это здесь лежит?» — спросила Диана. «Тысячи лет плюс-минус». Салли сказала, что видела всю передовую технологию еще до того, как увидела коридор, и Шон почувствовал, что за ним что-то есть. Шон направился к двери. «Эй, что ты делаешь?» — спросила Юкари, прежде чем Шон открыл дверь голыми руками, прежде чем комната осветилась, и он широко раскрыл глаза. «Девочки, возможно, ты захочешь это увидеть», — сказал Шон, привлекая их внимание. Они вошли в комнату и тоже широко раскрыли глаза. Внутри помещения находилось большое количество людей, похожих на людей в капсулах с желтой светящейся жидкостью. «Мой бог», — спросила Юкари, когда они обошли дом. «Шон, у нас еще одна незваная гостья, но она утверждает, что знает тебя», — сказал Сэм по коммуникатору. «Как я могу не знать этого тупицу?» — закричала женщина, и Шон поднял бровь. «Дай ей трубку», — Шон сказал, чтобы он так и сделал. «Джулия?» — спросил Шон. «А кто же еще?» — сказала Джулия, заставив Шона хихикнуть. «Я удивлен, что вы проделали такой долгий путь», — сказал Шон. «Я пригласил ее Крюгер, ей нужно было это увидеть», — сказал Резнов. «Мое начальство попросило меня приехать и провести расследование, поскольку я связан с вашей компанией», — сказала Джулия. «Я думал, что я твой друг, а не родственник», — поддразнил Шон, заставив ее закатить глаза от удовольствия. «Не хотите ли объяснить, кто она такая, Сэм? Никогда раньше не слышал о ней за те два месяца, что он полностью работал с компанией в военных проектах. Ее зовут Джулия Мактавиш, она младшая сестра знаменитого Мыла Мактавиша из САС». Шон сказал, что удивляет Сэма тем, что у него раньше были дела с капитаном Мактавишем в совместных операциях с англичанами. «Твоя его сестра?» – удивленно спросил Сэм. «Я так понимаю, вы знакомы с моим братом?» – удивленно спросила Джулия. «Он должен был быть здесь, так как вы знаете друг друга по прошлым операциям, но сейчас он занят, поэтому они попросили меня прийти», — сказала Джулия, прежде чем войти в корабль. «Сюрпризы повсюду», — сказал Сэм, заставив Резнова и Тальбота хихикнуть, прежде чем Резнов заметил что-то на радаре. «Какого черта?» — сказал Резнов. Джулия вошла в корабль и была удивлена, обнаружив Шона в комнате с инопланетянами в капсулах. «Ладно, какого черта?» — сказала Джулия. «Не смотри на меня», — сказал Шон, прежде чем увидеть цифры на капсулах, прежде чем остановиться на цифре 1. Теперь эта инопланетянка была женщиной с белой кожей и фиолетовыми волосами. Она также была голой в капсуле, прежде чем Шон нажал кнопку, и она была освобождена от своей капсулы и выпала прежде, чем Шон поймал ее и накрыл своей курткой, чтобы прикрыть ее. «Сюда», — Шон сказал, чтобы девочки подошли к ним. «С ней все в порядке?» — спросила Салли. «Дай ей минуту, она приходит в себя», — сказал Шон, когда женщина медленно открыла свои карие глаза, прежде чем посмотреть на остальных. «Кто вы такие, люди?» — спросила женщина, прежде чем сесть, заставив куртку упасть с нее, заставив ее взвизгнуть, прежде чем прикрыться. «Полегче сейчас, когда тебя только что выпустили, вот и все», — сказал Шон. «Что это за место?» — спросила Салли. «Мой народ называется Сикири. Каждый Сикири в стазисе обладает своими уникальными и особыми способностями. Я был назначен ответственным за их защиту. Меня зовут Мия Асама Сикири номер 1», — сказала Мия. «Я полагаю, у вас нет какой-нибудь одежды, чтобы одеться для себя?» — спросила Джулия. «Нашел немного», — сказала Юкари, возвращаясь с какой-то черной одеждой. «Дисциплинирующая одежда отряда, спасибо», — сказала Мия, когда Шон набернулся, когда она одевалась. Как только она закончила, Шон надел куртку. «Ну и как ты нас нашел?» — спросила Мия. «По чистой случайности произошло землетрясение, которое подняло этот остров со дна океана, где находился корабль. Это было вчера вечером», — сказал Шон. «Давайте вытащим остальных, чтобы мы могли подготовиться к транспортировке этого корабля к главному объекту», — сказала Салли. Вскоре номера 2-5 вышли из своих капсул. Номером 2 была женщина по имени Мацу Абрейн Сикири. У нее была белая кожа, рыжие волосы и карие глаза. Номер 3 – еще одна женщина по имени Казихана Ветер типа Сикири. У нее была белая кожа, темно-фиолетовые волосы и темные глаза, и она немного флиртовала с Шоном, когда впервые увидела его. Номер 4 – еще одна женщина по имени Карасуба. Она и Мия были похожи, оба очень искусны в обращении с мечом. У нее была белая кожа, светло-серые волосы и серые глаза. И последний номер 5 – человек по имени Муцу, и как Мия и Карасуба, он также был мечом, владеющим Сикирием, хотя и не на том же уровне, что и они. У него была белая кожа, серебристые волосы и серые глаза. «Ладно, теперь посмотрим, сможем ли мы разбудить остальных раньше», — попытался сказать Шон. Крюгер, у нас проблема», — сказал Ризнов. «В чем дело?» — спросила Джулия. «Похоже, Гидра подобралась к острову и послала небольшой флот, чтобы захватить его. Радар показывает, что к острову приближаются по меньшей мере 3 боевых корабля. У нас нет достаточного количества огневой мощи, чтобы сдержать их, а остальные слишком далеко, чтобы добраться сюда», — сказал Тальбот. «Они могут нам и не понадобиться», — сказал Шон, глядя на проснувшегося Сикирия. «Сынок, ты и Резнов никак не можете справиться с ними в одиночку», — сказал Сэм. «Я имел в виду не только нас. Скажем так, мы нашли довольно интересную находку внутри корабля», — сказал Шон. «Не прошло и нескольких часов, а я уже вижу кое-какие действия», — ухмыльнулся Карасуба. «Вы, пятеро, справитесь с этой задачей?» — спросил Шон. «Тебе действительно нужно спросить Хани», — сказала Казихана, ухмыляясь и заставляя его хихикать. Минуту спустя, это заняло всего несколько мгновений, но Мия и другие Сикири уничтожили всех агентов Гидры, даже не пытаясь получить информацию, за исключением одного судна. «Срань господня!» – изумился Тальбот. «Похоже, легенды, которые тебе рассказывали, все-таки были правдой», – сказал Сэм Юкари, заставив ее улыбнуться. «Не забивай себе этим голову», — сказал Шон перед тем, как Резнов, Юлия и Казихана вернулись с первым из трех ухмыляющихся, когда он снял шлем. «Помните, что у него есть снаряжение убийцы из первого фильма Хеллбоя. Что это за ухмылка?» — спросил Карасуба. «О, у нас есть очень хорошая информация. Угадай, где находится одна из баз Гидры?» — спросил Резнов. «О, это я должен услышать», — сказал Шон. «Один из них находится в Соковии во главе с доктором Листом, одним из главных руководителей Гидры», — сказал Резнов. «С тех пор, как Гидра погрузилась в темноту, найти их было трудно, и это может быть действительно хорошей зацепкой для нас», — сказал Сэм. «А что такое Гидра?» — спросил Муцу. «Гидра – это нацистское научное подразделение изгоев 1940-х годов, созданное для завоевания человечества. Мы предполагали, что Капитан Америка остановил их всех, остановив лидера Гидры Красного Черепа, но это было неправдой. Ему каким-то образом удалось сбежать вместе с некоторыми из его главных союзников, таких как барон Штрукер и Зема. Если мы захватим эту базу, то сможем узнать больше о том, где они действуют, сказал Шон. Ну, тогда считай, что я в деле, ухмыльнулся Карасуба. Не только вы, ребята, сказал Шон, заставив ее смущенно моргнуть. Да и угадаю, гидра опаснее этих парней, верно, сказала Казихана, глядя на мертвых и захваченных агентов. Эти парни явно новобранцы. Несколько месяцев назад Красный Череп приказал своим лакеям проникнуть в корпорацию Лекс, чтобы контролировать проект по разработке авианосцев, который он украл у нас. Если бы эти штуки поднялись на нужную высоту, погибли бы миллионы людей. С тех пор, как это не удалось, они стали темными в течение последних 2 месяцев, сказал Сэм. Значит, нам нужно подкрепление, верно? Спросил Мацу. Да, сказал Шон перед тем, как пришло сообщение от его бабушки. Катрин, что случилось? Спросил Шон. Красный коготь, она попала в плен. Суд постановил казнить ее в течение нескольких часов. Вероятно, вам следует попросить ее получить от нее какую-нибудь информацию, прежде чем это произойдет, сказала Катрин. Право, возьмите несколько перевозчиков, чтобы помочь транспортировать корабль к главному зданию глобальной технологии, сказал Шон. Позже. Значит, она ничего не сказала? Спросил Бэтмен. Нет, не имеет значения, что теперь без нее ее организация развалится. Шон сказал, что многие герои миров наблюдали и были свидетелями того, как Красный Коготь вот-вот будет казнен. Она была привязана к столу с трубками, прикрепленными к ее рукам. Однако прежде чем они успели начать, она рассмеялась. Прежде чем мы начнем, вы должны знать одну вещь. С моей смертью ты, Шон Эшберн Крюгер, выпустишь на волю чудовище. Один только я могу контролировать, сказал Красный Коготь, ухмыляясь ему. Что она имеет в виду? Обеспокоенно спросила Диана. Остановить, сказал Шон, заставляя их отойти от нее, когда он попытался войти в комнату только для того, чтобы Красный Коготь каким-то образом освободился от своих оков и посадил своего палача в замок, прежде чем Супермен ворвется в дверь, а другие герои и солдаты ворвутся внутрь. Отойди, тебе некуда идти, сказал Тальбот. О, я не собираюсь убегать. Как я уже сказал, с моей смертью вы выпустили на волю чудовище, сказал Красный Коготь, прежде чем вытащить пистолет из рук пленников. Бах! Все широко раскрыли глаза, когда она действительно выстрелила себе в голову. Какого черта? В шоке завопил Резнов. Что, черт возьми, она имела в виду, говоря, что мы выпустили монстра? Спросил Сэм. Понятия не имею, но она позаботилась о том, чтобы это произошло, сказал Шон. Несколько дней спустя. Значит, все готово? Спросил Тальбот. Лига Мстителей, Защитники, Люди Икс и все остальные готовы, сказал Шон. Похоже, ты не в восторге от этой битвы, сказал Сэм. Я все время вспоминаю, что сказал Красный Коготь перед тем, как она покончила с собой. О чем бы она ни говорила, мне это очень не нравится, сказал Шон. Тем временем в Звездном городке человек из полицейского управления стоял в переулке и разговаривал по мобильному телефону со своей женой, когда услышал шум наверху и огляделся, пока не увидел призрачного всадника или, по крайней мере, так он выглядел, но этот выглядел иначе. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – спросил офицер. «Да, собственно говоря, можешь», – сказал всадник, прежде чем появиться перед ним, и его глаза расширились, когда он увидел, что это необычный всадник. У этого был черный череп, и вместо обычного пламени или белого у этого всадника было черное пламя, и вы могли чувствовать, как злая сила отлетает от него волнами. На нем были черные кожаные штаны с черными боевыми ботинками, черная рубашка и кожаная куртка, которая кипела. Всадник оторвал ему левую руку, заставив офицера закричать от боли, прежде чем всадник вывернул обе ноги и сломал правую руку. «Но ты же призрачный всадник, ты должен быть одним из хороших парней», офицер сказал, что не понимает ситуации. «Я не один из призрачных всадников, жалкий слабак. Ты передашь сообщение капитану Квинтину Лансу от меня и зеленой стреле. Я не призрачный всадник, я темный всадник, и я ищу мести за смерть Красного Когтя. Скажи им, что я сделал это с тобой. Сделай это, и я пощажу твою жену и сына», сказал темный всадник, прежде чем пнуть его в лицо, нокаутируя, прежде чем уйти. Также представьте себе голос Прометея, когда он говорит как темный всадник. Глава 22. Глава 22 Эра Альтрона. Быстро, Прежде чем я начну, вы все увидите членов команды флашиаров в этой главе, таких как Цисцо Дигбли, Цанар Вилддог, Ракман Эмер, Террифиц и Артемис, капитан Ланс, сказал Шон, подходя к капитану полиции Звездного Города. Шон, рад, что ты пришел, сказал Ланс, пожимая ему руку. Судя по тому, что вы мне рассказали, это очень важно, сказал Шон. Так и есть. Прошлой ночью на одного из моих офицеров напали, когда он был не на дежурстве, и человек, о котором шла речь, был призрачным всадником, сказал Ланс, заставив Шона приподнять бровь. Что значит был призрачным всадником? Я уже говорил тебе, что призрачные всадники не нападают на невинных граждан, сказал Шон. Ну, вот что он мне сказал. Называл себя темным всадником, сказал Ланс. Никогда о нем не слышал. Где сейчас этот офицер? Спросил Шон. Через несколько минут Звездная городская больница. Шон вошел в комнату нокаутированного офицера, все еще приходящего в себя после нападения. Это не работа призрачного всадника, сказал себе Шон. Не будь так уверен, произнес мужской голос позади него, заставив Шона обернуться и увидеть зеленую стрелу со своими партнерами спартанцем и канарейкой. Я уверена, тот, кто это сделал, обладает такими же способностями, как и призрачные всадники. Вероятно, именно это имел в виду красный коготь перед смертью, сказал Шон. Что это значит? Спросил спартанец. Она утверждала, что существует монстр, которого может контролировать только она. Я думаю, она имела в виду того, кто это сделал, сказал Шон. Тогда почему вы не предотвратили это? Спросила канарейка. Я пытался, но она хотела, чтобы это случилось, поэтому застрелилась, чтобы это случилось. С ее смертью на мир обрушивается чудовище, и только она может им управлять, сказал Шон. Как контролировать его? Спросила зеленая стрела. Даже не знаю. Оливер, мне нужно, чтобы ты поручил Фелисити проверить всех известных сообщников Красного Когтя. Мои руки заняты прямо сейчас, плюс другие, и я собираюсь в Соковию, чтобы уничтожить базу Гидры во главе с доктором Листом, сказал Шон. Ты думаешь, что этот парень был связан с Красным Когтем по-другому? Спросила канарейка. Это единственное, что я могу придумать, сказал Шон перед уходом. Он что-то не договаривает, сказала зеленая стрела. Думаешь, он знает, кто этот парень? Спросил спартанец. Нет, но он знает больше, чем говорит нам, сказала зеленая стрела. Несколько часов спустя район Соковии использовался в качестве базы для Гидры и Кобры до того, как члены Лиги Мстители, защитники Люди и Земное Царство и воины внешнего мира, уличные бойцы, трансформеры Джи-Джо и Секирии напали на базу со всем, что у них есть. Кажется, это немного чересчур, когда столько людей нападают на Гидру и Кобру, сказала Мацу со своего компьютера, наблюдая за сражением из специального командного центра в нескольких милях от места сражения. Если я чему-то и научился, Мацу, когда имеешь дело с такими врагами, как Гидра и Кобра, то ты никогда не будешь в безопасности. Шон сказал, что в своей форме всадника убил несколько агентов Гидры. Технология здесь более развита, чем на любой другой базе Гидры, с которой мы имели дело раньше, сказал Райден, когда они с Люканом уничтожили остальных агентов Гидры. Да ни хрена себе, крикнул Резнов, прежде чем разрезать одного из них пополам. Внутри основания замка. Значит, герои атакуют вашу базу? Красный Череп запросил список через передачу. Боюсь, что так. К счастью, Железный Человек и остальные еще не пробили наши щиты, сказал Лист, заставив Турока прищуриться, когда он услышал, что Железный Человек здесь. Несчастный, уничтожьте все данные, пока не поздно. И Турок, верни скипетр, если сможешь, сказал Красный Череп, прежде чем прервать передачу. Внешний, черт, крикнул Тони, врезавшись в щит. И что теперь? Спросила Джулия, когда они с Муцу сняли еще несколько солдат. База защищена энергетическим щитом. Вам, ребята, нужно найти слабое место и уничтожить генератор, сказал Мацу. Мы найдем его, но сейчас у нас другие заботы. Шао Кан сказал, что разбил свой боевой молот об одного из солдат Гидры, убив его мгновенно. Джетфайр, попробуй найти слабое место, сказал Джакс. Я этим занимаюсь. Звездный крик циклона, прикрой меня, сказал реактивный огонь. Шон также ощупал окрестности и почувствовал присутствие еще одного всадника. Китана и Милена разрубили своих противников прежде, чем их накрыла цепь. Что за черт? Растерянно произнесла Милена, прежде чем их с сестрой швырнула на дерево. Ой, крикнула Китана, Прежде чем они столкнулись лицом к лицу с мальчиком 13 лет, одетым в синие джинсы, черные ботинки, белую рубашку и коричневый плащ с серым капюшоном, закрывающим верхнюю половину его лица. «Мальчик, это не место для детей», — сказала Милена. «Вы ведь союзники Тони Старка, верно?» — спросил мальчик. «Да, теперь ты должен», — Китана попыталась сказать, но она и Милена широко раскрыли глаза, когда он был охвачен синим пламенем и превратился в призрачного всадника. «Любой, кто связан с Тони Старком, является моим врагом за преступление, которые он совершил против меня и стольких невинных людей, которых он убил», — сказал турок, собираясь замахнуться на них цепью, если бы Синдель не оттолкнул его. «Шон, у нас тут призрачный всадник в союзе с Гидрой», — сказал Синдель. «Возможно, это тот самый, который чуть не убил полицейского в Звездном городке», — сказал Бэтмен. «Захватите его», — сказал Шон. «Вы не сделаете ничего подобного», — сказал турок, прежде чем закрутить цепь перед собой, прежде чем открылся портал, и он бросился через него, прежде чем он исчез. Он ушел. Возможно, он и не был тем же самым человеком, но он, вероятно, был тем, кто помог командиру Кобры и Дистро бежать из плена, сказала Китана. «Тогда найди его», сказал Супермен, уничтожая еще несколько агентов Гидры. «Это начинает раздражать. Мацу, вы с Джетфайром уже нашли слабое место?» спросил Казихана, сдувая еще несколько солдат. «Нашел одного», крикнул Джетфайр, запустив в землю ракету-копатель, чтобы попасть в генератор щита. «Щит опущен, люди», сказал Джетфайр. «Я этим занимаюсь. Вы, ребята, просто найдите этого бродячего призрачного всадника», сказал Тони. Турок ждал, когда железный человек пролетит мимо, прежде чем прыгнуть и обернуть вокруг себя цепь. «Неважно, что он нашел меня», завопил Тони, падая. «Мне доставит удовольствие убить тебя», сказал турок, свирепо глядя на него. «А я тебя знаю», спросил Тони, видя, что этот парень его очень ненавидит. «Не то чтобы тебя это волновало, но именно из-за тебя погибла вся моя семья и весь мой город. Ваше оружие убило всех, кого я знал. Все это транслировалось по всему миру, и ты даже глазом не моргнул», сказал турок, прежде чем ударить его по лицу, отчего тот увернулся и пнул турока в стену. «Извини, малыш, но я не знал, что мое оружие используется подобным образом. Кроме того, именно Абадия продал это оружие, а не я», сказал Тони, прежде чем турок бросился к нему с огромной скоростью и обернул цепь вокруг его шеи, прежде чем нагревать ее, заставляя его задыхаться от недостатка кислорода от жары. «Ты лжешь, ты только и делаешь, что врешь, ты заботишься только о себе и не обращаешь внимания на разрушенные тобой жизни. Что ж, я позабочусь о том, чтобы ты полностью заплатил свой долг своей жизнью», турок заорал, собираясь свернуть ему шею, если бы Супермен не появился, и ударил его кулаком. «Малыш, хватит, убийство ничего не решит, и твоя семья не захочет этого для тебя», сказал Супермен. «Молчать», закричал турок, входя в состояние призрачного всадника, и исчез. «Что там происходит?» спросил Мацу. «Скажем так, я столкнулась с человеком, который меня ненавидит», сказал Тони. «Ух ты, я так потрясена», саркастически заметил Мацу, зная, что Тони не очень-то любит из-за его поведения и многого другого. «Сейчас это не важно. Найдите данные и извлеките их», сказал Шон. «Право». Тони сказал, что полетел в командную рубку и был немедленно атакован агентами Гидры и Кобры. «Ребята, остановитесь. Мы должны все обсудить», сказал Тони, прежде чем маленькое оружие спустилось с его плеч и выстрелило в колени и ноги, заставив их всех упасть от боли. «Это был хороший разговор», — весело сказал Тони. «Нет, не было», — с болью сказал агент Кобры. «Шон Райден и Шао Кан уничтожили оставшиеся вражеские войска. Наконец», — снова сказал Шон в человеческом обличье. «Вы выглядите очень обеспокоенным и встревоженным», — сказал Райден. «Я должен сказать, почему именно?» — спросил Шон. «Ты веришь, что этот негодяй-всадник и есть то самое чудовище, о котором говорил Красный Коготь?» — сказал Шао Кан. «Я так не думаю. Что-то еще происходит с этим ребенком», — сказал Шон, когда Железный Легион Тони прибыл и захватил оставшиеся войска. Тони записал список врачей и приказал Джарвису передать все оставшиеся данные в штаб-квартиру Глобалтек. Пока это происходило, он увидел скипетр Лаки на мониторе, показывающем, что он был опущен ниже. «Эй, Тор, я нашел здесь скипетр Лаки», — сказал Тони. «Это объясняет, почему все эти технологии так развиты», — сказал Шон. «А я думал, что у Глобалтек он есть», — сказал Стив. Он был передан в собственность правительства. Лин попросил, чтобы его изучили. Это было до того, как мы узнали, что гидра проникла в правительство миров, сказал Шон. Тони спустился дальше на базу и обнаружил несколько вещей, которые он не ожидал увидеть или когда-либо снова увидеть: массивную мертвую змею от вторжения Лаки и увидеть несколько незаконченных роботов. Продолжая расхаживать по комнате, он не заметил, как Турок бросил на него свирепый взгляд, прежде чем использовать одну из своих способностей, чтобы заставить Тони увидеть свой худший кошмар, увидев своих друзей и товарищей, погибших от вторжения, заставив его думать, что они потерпели неудачу, прежде чем он вышел из него. Как только Турок ушел: «Тони, где ты?» — спросил зеленый фонарь. «Внизу, в основании, у меня есть скипетр Лаки», — сказал Тони, хватая его железной рукой. Несколько часов спустя: «Пожалуйста, скажи мне, что у нас есть какие-то сведения о нашем бродячем призрачном всаднике», — спросил Шон у Марии. «Ничего, как будто его вообще не существует. Что именно там произошло?» — спросила Мария, когда ястреба унесли к доктору Чо, чтобы она могла восстановить его поврежденную плоть. Парень просто появился из ниоткуда и попытался убить металлическую голову. Утверждал, что убил свою семью и родной город, сказал Кана. Это Абадия продал оружие террористам, а не Тони. Кто бы ни был этот парень, он затаил на него злобу, и я хочу точно знать, кто он такой, сказал Шон, когда они вместе со всеми вошли в главный офис Глобалтек. Все, что я могу вам сказать, это то, что этот всадник отличается, учитывая, что у него было голубое пламя и... Попыталась сказать Милена. «Ждать вы сказали голубое пламя?» — спросил Джон Неблейз. «Это что-то значит для вас, ребята?» — спросила властная девушка. «Каждое пламя представляет собой уровень силы всадников. Мой самый сильный и лидер синих пламенеющих призрачных всадников считается вторым по силе и обладает большими способностями, чем обычные пламенеющие призрачные всадники. Отсюда и портал, который он может создать», — сказал Шон. «Значит, он сильнее их?» — спросила Соня, указывая на Робби, Джонни и Картера. «Опыт это компенсирует. Я хочу знать, почему он работает на гидру», — сказал Робби. «Это мы выясним позже. Как идет поиск новых рекрутов?» — спросил Шон у Тальбота. «У нас есть внушительный список, но пока он невелик», — сказал Тальбот. Тони шел в свой главный офис и подключил Джарвиса к интернету. «Смотри живо, Джарвис, пора играть», — сказал Тони. «У нас всего пара дней с этим джойстиком, прежде чем он отправится в хранилище. Обновите меня по структурному и композиционному анализу», — сказал Тони. «Скипетр чужой. Есть элементы, которые я не могу определить количественно», — сказал Джарвис. «Значит, есть элементы, которые ты можешь?» — спросил Тони. «Драгоценный камень, похоже, является защитным кожухом для чего-то внутри, чего-то могущественного, подобно компьютеру. Мне кажется, я расшифровываю код», — сказал Джарвис. «С Шоном и Талботом. Так этот парень и есть тот, кто помог командиру Кобра и Дистра сбежать?» — спросил Талбот. «По-моему, да. Но я не думаю, что он наш темный всадник», — сказал Шон. «Откуда такая уверенность?» — спросил Талбот. «Ланс сказал мне, что его офицер сказал, что у этого темного всадника было черное пламя и черный череп. Я никогда не слышал о всаднике с такими чертами характера, а у этого парня голубое пламя», — сказал Шон. «Ну, если это был не он, то кто же?» — спросил Лейн. «Я действительно хотел бы знать. Коготь сказал, что мы выпустили монстра в мир, и я думаю, что она говорила об этом», — сказал Шон. «Может быть, этот парень что-то знает», — сказал Росс. «Есть только один способ это выяснить», — сказал Шон. «Снова стани. Так что же такого важного вы заставили меня не проводить время с моими внучками?» — спросила Кэтрин. «Мне нужна твоя помощь в одном деле, которое даст тебе больше времени, чтобы быть с ними», — сказал Тони, заставив ее приподнять бровь, прежде чем баннерный зверь Мацу и Салли вошли. «Ладно, что происходит?» — спросил Мацу. «Мы все удивлялись, как Лист стал таким изобретательным вместе с остальными гидрами и кобрами. Итак, я проанализировал драгоценный камень внутри скипетра», — сказал Тони, прежде чем появился желтый шар. «Возможно, вы узнаете», — сказал Тони. «Джарвис», — сказал Баннер. «Врач», — сказал Джарвис. Поначалу Джарвис был просто пользовательским интерфейсом на естественном языке. «Теперь он руководит Железным Легионом и другими подразделениями моей компании Глобалтек в верхней части линии», — сказал Тони. «Полагаю, это ненадолго», — сказал Мацу. «Познакомься с конкурентами», — сказал Тони, сканируя камень, и появилась голубая светящаяся голограмма того, что выглядело как активный мозг. «Удивительный», — сказал зверь. «Если бы вам всем пришлось гадать, что он делает?» — спросил Тони. «Как будто он думает», — сказала Кэтрин. «Это не человеческий разум», — сказала Салли, осматривая его. «Я имею в виду, посмотри на это, они как нейроны стреляют», — сказал Баннер. «Внизу, в лаборатории Листа я видел довольно продвинутую робототехнику. Они глубоко изучили данные, но я должен предположить, что он стучал в очень конкретную дверь», — сказал Тони. «Искусственный интеллект», — сказала Кэтрин. «Возможно, это и есть ключ к завершению проекта Альтрон», — сказал Тони. «Я думал, что этот проект просто фантазия», — сказала Салли. «Вчера это была просто фантазия. Если мы сможем использовать эту силу и применить ее к протоколу моего Железного Легиона», — сказал Тони. «Это человек размером с если», — сказал зверь. «Наша работа — это если. Что, если бы мы все потягивали Маргариту на залитом солнцем пляже, наслаждаясь нормальной мирной жизнью вместо того, чтобы спасать мир раз в неделю», — сказал Тони, прежде чем взглянуть на Кэтрин. «И вы могли бы проводить больше времени со своими внуками и правнуками, так как я почти уверен, что мы все согласны с тем, что это неизбежно», — сказал Тони, получив несколько смешков, в то время как Кэтрин улыбнулась этой мысли. «Не то чтобы я был против этой идеи, но я думаю, что мы должны дать знать остальным, прежде чем начнем. В конце концов, если это приведет к обратным результатам, это создаст много напряженности», — сказала Кэтрин. «У нас нет времени обсуждать это с ними, кроме того, я знаю, что он нам не позволит. Я вижу доспехи по всему миру», — сказал Тони. «Похоже на холодный мир», — сказала Салли. «Я видел и холоднее», — сказал Тони. Несколько дней спустя, герои за вычетом трансформеров, которым предстояло вернуться на Кибертрон, праздновали победу над Гидрой и Коброй. С ними была команда «Стрелка», поскольку Оливер и Фелисити обнаружили возможную связь между Красным Когтем и Темным Всадником. «Позволь мне все прояснить. У Красного Когтя был один соратник, которого ты считаешь нашим Темным Всадником», — спросил Шон. «Все улики указывают на этот вывод, поскольку этот парень одет точно так же, но у нас нет ни фотографии его лица, ни даже имени», — сказала Фелисити. «Шон, что ты нам не договариваешь?» — спросил Оливер. «Есть легенда о чем-то, что называется Темный Всадник, но это первый раз, когда это имя когда-либо использовалось вне легенды. Предположительно, этот человек обладает всеми способностями всадников, но является их полной противоположностью. Услышав это имя, я вспомнил легенду. Но кем бы ни был этот парень, он основан на этой легенде», — сказал Шон. «Так что ты думаешь, этот парень похож на привидение?» — спросил Рой. «Не совсем. Кто бы он ни был, у него явно была особая связь с Красным Когтем», — сказал Шон. «Вы хотите, чтобы мы посмотрели, сможем ли мы получить еще какую-нибудь информацию о нем?» — спросила Дайна. «Нет, но я хотел бы знать, согласитесь ли вы принять это приглашение в Лигу», — сказал Шон. «Мы подумали об этом, потому что, похоже, у тебя дел по горло», — сказал Дигл. «Не говоря уже о том, что вам пришлось развернуть всех, чтобы уничтожить одну объединенную базу», — сказала Тиа шутливо, заставив его усмехнуться. «Ты даже не представляешь, просто не хватает героев, работающих вместе», — сказал Шон. Несколько часов спустя, «я говорю, что молот — это бык. Нет никакого способа, которым он может просто решить, достоин ли кто-то этого», — сказал Ризнов. «О, пожалуйста, ты просто пьян», — сказал Шон, заставив Джулию хихикнуть. «Тогда докажи, что я ошибаюсь, и подними трубку», — сказал Тор. «Ладно, ладно», — сказал Ризнов, пытаясь сделать именно это, но не смог. «Я не позволю молоту издеваться надо мной», — сказал Ризнов. «Двигаться», — сказал Шон, двигаясь, чтобы поднять его, что он и сделал. «В вашем лице», — ухмыльнулся Шон. «Да пошел ты», — сказал Ризнов. «Вы, ребята, похожи на трех марионеток, но вас только двое», — сказал Барри. «Как бы то ни было, попробуйте, мистер, кто самый быстрый человек на свете», — бросил Ризнов вызов. «Штраф», — сказал Барри, двигаясь, чтобы попытаться поднять его, но не смог и попытался использовать свою скорость, чтобы сделать это, но в конечном итоге отлетел назад с дивана. «Извини, Барри, но ты ему не нравишься», — сказал Оливер, улыбаясь. «Как бы ты ни старался», — сказал Барри. «Штраф», — сказал Оливер, двигаясь, чтобы поднять его, и на удивление сделал это. «Ну, что ты знаешь», — сказал Оливер, забавляясь, заставляя всех расхохотаться. Большинство других пытались поднять его, но только Шон Оливер и Райден смогли это сделать. «Эта штука здорово подстроена», — сказал Резнов. «У меня есть более простой ответ», — сказал Тор, поднимая свой молот. «Остальные из вас просто недостойны», — сказал Тор, заставляя остальных стонать, в то время как Шон и Райден ухмыльнулись, прежде чем послышался высокий звук. «Ой, какого хрена?» — сказал Шон, прежде чем он и остальные услышали шаги и оглянулись, чтобы увидеть поврежденного железного легионера позади них. «Достойный? Нет, как ты можешь быть достойным? Некоторые из вас убийцы», — сказал робот. Тони», — сказал Шон. «Джарвис». Тони звонил, пытаясь заставить свой и отключить легионера. «Простите, я спала, или я был сном». Раздался ужасный шум, и я запутался в нем строки. «Мне пришлось убить другого парня. Он был хорошим парнем», — сказал робот. «Ты кого-то убил?» — спросил Джакс. «Это был бы не мой первый звонок, но в реальном мире мы сталкиваемся с уродливым выбором», — сказал робот. «Кто, черт возьми, послал тебя?» — спросила Соня. «Я вижу доспехи по всему миру», — сказал робот, проигрывая предыдущий разговор Тони с баннером Салли Бест Мацу и Кэтрин, отчего их глаза расширились. «Альтрон», — потрясенно воскликнула Кэтрин. «Во плоти, или нет, пока нет, только не эта куколка, но я готова, я на задании», — сказал Альтрон. «Какое задание?» — спросил Шон. «Мир нашего времени», — сказал Альтрон, прежде чем другие железные легионеры пришли и напали на героев. «Аво!» — крикнул Дигдл, уворачиваясь от одного из роботов. Герои сражались против железного легиона, а один из них забрал скипетр. «Неужели мы не можем прожить один день, не сражаясь постоянно с новым врагом?» — спросил Тальбот, стреляя в роботов, прежде чем Шао Кан разбил их своим боевым молотом. Остальные вскоре были уничтожены. Это было драматично. «Прости, я знаю, что ты хочешь мне добра. Ты просто не продумал все до конца. Вы все хотите защитить мир и другие царства и миры, но вы все не хотите, чтобы они изменились. Как можно спасти жизнь, если ей не позволено развиваться? С этими, это марионетка», — сказал Альтрон, поднимая одного из уничтоженных роботов, прежде чем раздавить ему голову. «Есть только один путь к миру, твое вымирание», — сказал Альтрон, прежде чем Шон разрубил его пополам своей пылающей цепью. «Я достаточно наслушался этой чепухи», — раздраженно сказал Шон. «У меня были веревки, но теперь я свободна», — сказал Альтрон перед тем, как сбежать из тела обратно на базу в Соковии. Минуту спустя вся наша работа пропала. Альтрон вышел. «Он использовал интернет как запасной выход», — сказала Кэтрин. «Альтрон», — сказал Шон, — «он был во всем. Файлы, наблюдения. Вероятно, он знает о нас больше, чем мы друг о друге», — сказала Наташа. «Он в ваших файлах, он в интернете. Что, если он решит получить доступ к чему-то более захватывающему?» — спросил Ротс. «Ядерные коды?» — спросил Дигдл. «Вряд ли я установил надежную охрану вокруг этих вещей после вторжения, когда была сформирована Лига Справедливости», — сказал Шон, на что Айн полностью согласилась без возражений, так как меньше всего они хотели, чтобы их снова застали врасплох, — сказал Лейн. «Боеголовки, я думал, он хочет нашей смерти», — сказала Тиа. «Он не сказал мертв, он сказал вымер», — сказал Смок. «Он также утверждал, что убил кого-то, но в здании больше никого не было», — сказал Саб-Зиро. «Не совсем так», — сказал Шон, показывая оранжевую сферу, которую Джарвис повредил так, что ее невозможно было починить. «Что?» — потрясенно воскликнул Мацу. «Это безумие», — сказал Баннер. «Джарвис был первой линией обороны. Он бы отключил Альтрон. В этом есть смысл», — сказал Муцу. «Ни один Альтрон не смог бы ассимилировать Джарвиса. Это не стратегия, это в основном ярость», — сказал Шон, когда Тор, Шао Кан и Сейрок свернулись с последним, схватив Тони за шею и удерживая его в воздухе. «Ну вот, опять», — сказал Карасуба. «Легко используй свои слова, приятель», — сказал Тони. «О, у меня более чем достаточно слов, чтобы описать тебя, Старк», — сказал Сейрокс. «Легионер Сейрокс», — сказал Райден, заставляя Сейрокса бросить Старка. «След остыл примерно в 100 милях отсюда, но он ведет на север, и у него есть скипетр. Теперь мы должны вернуть его снова», — сказал Тор. «Забывать об этом. Текущая проблема Альтрон. Сначала разберись с ним, а потом снова иди за скипетром», — сказал Тальбот. «Я не понимаю. Вы создали эту программу. Почему он пытается убить нас?» — спросил доктор Чо, прежде чем Тони начал смеяться. «Ты думаешь, это смешно?» – спросил Кун Лао, ничуть не удивившись. «Нет, наверное, это неправильно», – сказал Тони. «Тони, какого черта ты уговорил их помочь тебе сделать эту программу?» – спросил Шон. «Ты серьезно спрашиваешь меня об этом? Кто-нибудь помнит, когда я носил ядерную бомбу через червоточину?» – спросил Тони. «О, только не это дерьмо снова», – сказал Тальбот. «Через дыру в космосе ворвалась вражеская армия пришельцев. Большинство из нас стояли в 300 футах под ним. Мы можем уничтожить плохих парней из Гидры Кобры, этого таинственного темного всадника и еще нескольких плохих парней, но это не так, вот и конец игры. Как мы планируем победить это?» – спросил Тони. «Этот парень ударил тебя по голове?» – спросил Кана. «Мы справляемся с этим как команда и добиваемся успеха или терпим неудачу как один. Все очень просто», – сказал Шон. «Альтрон вызывает нас, и я хотел бы найти его до того, как он будет готов к встрече с нами», – сказал Стив. «Прямо тогда, давайте приступим к работе», – сказал Фрэнк. Между тем, Турок все еще в Соковии после получения анонимного приглашения от кого-то прибыл в церковь, прежде чем увидел кого-то в центре комнаты с часами над головой. «Говори, и если ты тратишь мое чертово время», – сказал Турок. «Вы знаете, что эта церковь находится точно в центре города. Старейшины постановили, чтобы каждый мог быть одинаково близок к Богу. Мне это нравится. Геометрия веры», – сказал Альтрон. «Ты удивляешься, почему не можешь понять моих намерений», – сказал Альтрон. «Я все еще учусь, и это не так просто со всеми, но в конце концов каждый человек показывает себя», – сказал Турок, когда его глаза вспыхнули синим пламенем, прежде чем Альтрон встал, показывая свое новое роботизированное тело, заставляя Турока наклонить голову влево в наблюдении. «Опять же, ты не совсем человек», – сказал Турок. «Вы, кажется, не удивлены. Вот почему вы позволили Старку взять скипетр, так как вам нужно было больше, чем человек, чтобы остановить его и остальных героев под защитой и обслуживанием глобальных технологий», – сказал Альтрон. «Я только хочу убить Тони Старка, чтобы показать ему его страхи, полагая, что он самоуничтожится», – сказал Турок. «Каждый создает именно то, чего боится. Люди мира создают двигатели войны. Захватчики создают новую группу героев. Люди творят, а?» – попытался сказать Альтрон. «Дети», – добавил Турок. «Да, дети, я потерял там слово. Создан, чтобы вытеснить их, помочь им покончить», – сказал Альтрон. «Так вот почему ты здесь? Покончить с нынешним поколением героев на Земле?» – спросил Турок. «Не то чтобы я пришел спасать мир, но тоже да», – сказал Альтрон, заставив Турока усмехнуться, когда он последовал за ним на свою базу. «Мы выезжаем прямо сейчас. Вы должны быть знакомы с этим местом», – сказал Альтрон. «Впечатляющий, более продуктивно, чем когда Лист контролировал это место», – сказал Турок. «У меня есть то, чего никогда не будет у героев – гармония. Старк уже натравил их друг на друга за то, что они держат меня в секрете. И когда ты проникнешь в их головы», – сказал Альтрон. «Все планируют не убивать их», – сказал Турок, – «и сделать их мучениками. Тебе нужно терпение, нужно видеть общую картину», – сказал Альтрон. «Я не вижу общей картины. У меня есть маленькая фотография, я достаю ее и смотрю на нее ежедневный», – сказал Турок. «Ты потерял свою семью во время бомбежки. Я видел заливки в Гидре», – сказал Альтрон. «Это всего лишь прикрытие», – сказал Турок. «О, в самом деле, и какова же настоящая история?» – спросил Альтрон. «Мне было всего 6 лет. Я ужинал со своей семьей на одном из наших собраний в маленьком городке в Америке. Маленькая индейская семья, которая была большой традицией. Небольшая правительственная спецгруппа уничтожила весь город, сделав его похожим на теракт. Мой семейный дом был атакован и разрушен специальной бомбой. Я был в отключке несколько часов, прежде чем пришел в себя. Я заметил, что на шрапнели было одно слово – застывший», – сказал Турок, когда его глаза были охвачены синим пламенем, прежде чем немного успокоиться.